Недавно в мемуарах драматурга Ионеско я прочла, как он ругал себя, что вся его творческая энергия направлена, извините, на прямую кишку. Он описывал и достаточно иронично свой подход к сортиру. «А мне как дойти до него?» — смеется. «Я даже и читать не могу». «А что, операция, которую вам делали в Париже?» «Да никакой операции не было. Отрабатывал и терапию. Сказали, что, может быть, если сделать операцию, легкие интенсивнее работать будут». «Тань, можешь ты забрать эту чертову пепельницу?» И пепельница исчезает со стола. У меня было состояние, что я готов был пересадку легкого делать. Но это сложно. Сейчас вот надо достать аппарат, который фиксирует процент кислорода в крови. И тогда, может быть, не надо будет все время сидеть привязанным к аппарату. Замечательный сериал «Скорая помощь». Как подробно, как все знают, как проживают. Вы не смотрите? Смотрю, конечно. Американским артистам веришь. Но вот видите, у нас с вами идеалы сходятся. Вы знаете, когда я играл в сериале «Дни хирурга Мишкина», я получал письма с просьбой, чтобы я кого-то прооперировал. И так далее, и так далее. Мне это нравилось. Это правда, что когда 3 года назад ваш сын Миша в театре ударил человека, вы заплакали? Пауза. Я не плакал. Я сидел и так растерялся, я не понял, что это такое. Шок. Какие у вас сейчас отношения с сыном? Ну, какие? Он навещал меня в больнице. Сейчас я с ним не вижусь. Хотя он был добрый малый, доброе сердце у него. Но, очень резко, в Амхате ему не надо быть. Мне кажется, что все его последние поступки — это проявление страдания. Он страдает и от этого совершает все больше и больше ошибок. Но он же взрослый человек. 36 лет. Нет, в детстве я его физически не наказывал. Я чувствую, что это самая неприятная для вас тема. Да как-то пускай. А вы ему делаете подарки? Я даже не знаю, как вам сказать. У них вообще с сестрой в детстве был закон. Если уйдем из дома, ничего у отца не сперев, то это мы дураки просто. Они сами мне это потом рассказали. Родственные связи сильнее театральных? Вы уволили сына сами или под чьим-то давлением? Нет, сам. Даже не может быть такого вопроса. Зачем? Это было верх всего. Очевидно, вы не в курсе, как он существовал, как вел себя. Я понимаю, что это не самый приятный вопрос, но перед каждым человеком, особенно перед руководителем, стоит рано или поздно вопрос ухода. Оставить театр? Ну, я, вы знаете, уже несколько раз пытался. Но я понимаю так, что сейчас будет нечестно, потому что нужно, чтобы была ясность и порядок в театре. И тогда я с чистой совестью его передам. Одним словом, вы не хотите оставить плохое хозяйство. Ну, вот так будем говорить. Ельцин ушел и оставил преемника. Вы думали о преемнике? Думал и даже говорил. Я имел в виду Олега, Олег Табаков. В прошлом и в этом году я лежал 7 раз в больнице, я уже ненавижу это. Он ко мне приезжал, я ему сказал все. Он молчал, и я молчание расценил как знак согласия. Но когда его стали спрашивать, он вдруг отказался. «Я своих не оставлю. А когда говорят, в Амхат придет Калягин или Юрский, это миф. У Калягина свой сейчас театр». А вам все равно, кто будет МХАТом руководить?